Глава 8. Все выше и дальше и толще. Итак, свершилось, я стал счастливым обладателем буханки. Но по порядку. Долог и мучителен был мой путь к этому кораблю. Встал я на маршрут к научной станции. К ученым рыбу, от них сверхпроводники. Летал нормально, прибыльно, но все же искатель, он пошустрее будет. Денежки продолжали течь. Хоть и не Ниагарой, но и нехилым весенним ручейком. Вполне уже нормальная средняя речка. Тяжело, конечно, было, кругов по 10-12 в день делал. Ну а куда деваться? Надо же расти над собой. Вот так прыгал и прыгал, попутно контакты устанавливая. И если на основной станции со всеми уже перезнакомился, то ученые — это отдельный разговор. К ним просто так в баре не подкатишь. Они все о своем заумном талдычат. Даже когда пиво пьют и на девок пялятся. Уж я наслушался всякого. Вот, к примеру, танцует девчонка у шеста. Тут что? Смотреть нужно. Ну, там, ее изгибы, выпуклости обсудить. А они? «Вот, коллега, гляньте», — говорит один, благо я за соседним столиком сижу, и мне хорошо все слышно. «Мне изгиб ее бедра напоминает нелинейную функцию Лавуазье, трансгрессированную по экспоненте». «Позвольте, моншер, ну какой же тут Лавуазье?» Это второй с ним типа спорит. «Тем более по экспоненте. Тут же чистейшей воды обратная функция Крамера из третьего тома». И оба носы в кружке. Типа поговорили. «Ученые, одно слово. Или начнет какая прыгать да вертеться. Нет, чтобы тут на нее глазеть. Слюни, это я по-хорошему говорю, пускать. Так они начнут прикидывать прочность шеста, а вдруг он сломается? Поперечные нагрузки и стоячие вибрации высчитывать? Я б с такой тоже повибрировал бы, и стояче, и лежаче. И вот, выбрав подходящую цель и момент, я решился подкатить к ним. Точнее, к одному из них по имени Крас. У его оппонента, а спорили они постоянно, поэтому я и смог узнать и их имена, и откуда они. Так вот, имя его сотрапезника было не в пример сложнее. Даримбалдор. И я не был уверен, что смог бы его верно выговорить. Кроме того, этот Дарим и прочее был на порядок слабее Краса в выпивке и после третьей сваливался, а Крас валился только после четвертой. Зачем мне это было нужно? Не знаю, но я исходил из того, что любая информация полезна. Но мало ли, что они там изобретают. Может, и к себе что прикрутить удастся. Да и банально скучно было. Дождавшись, когда Дарима отволокут просыпаться его ассистенты, плюхаюсь за стол к Красу. «Профессор!» Пытаюсь переключить его уже несколько расфокусированный взгляд не с танцовщицы. Нет, она потеряла всякую привлекательность после ухода Дарима с полупустой кружки. Переключить на себя, конечно. «Профессор, я был случайным слушателем вашей дискуссии с вашим уважаемым коллегой и...» «Кто это уважаемый? Даримбалдор? Не смешите меня!» «Извините, профессор, я хотел сказать, что полностью разделяю ваше мнение о невозможности проявления дупплеровского эффекта на украшениях лифа данной девы, несмотря на сильное колебательное движение ее верхнего контура». Уф, вроде верно повторил его последнюю тираду, убрав только обвинение в невежестве и ереси. Взгляд ученого добреет, и, понимая, что железо нужно срочно доковывать, продолжаю. «Я еще в школе очень интересовался химией». Его взгляд ненадолго как бы зависает, а потом начинает смещаться к негативу. «Упс, понимаю, что сказал что-то не то». «Физической химией». Быстро исправляюсь, и взгляд опять становится благодушным. «Вообще», — продолжаю, «физика как сверхкрупных, так и сверхмалых тел всегда очень меня интересовала». «Очень верно замечено», — воодушевленно прерывает меня Крас. «В этом будущее определить взаимную связь объектов от гигантов до наночастиц. Вот подлинная задача ученого». Он допивает кружку, и я быстро заказываю ему четвертую кружку, понимая, что после нее наша дискуссия закончится. Ну и ладно, мне бы только завязать знакомство. Так, самым краешком. «Вот вы». Он косится на мою куртку. «Вы пилот?» «Да, профессор, вольный пилот», — кивком подтверждаю я. «Скажите, вы же имеете дело как с крупными, так и с мелкими объектами. там», — он машет куда-то рукой, — «в пространстве». Киваю, готовясь подтвердить рассказом о звездах, ибо крупнее пока не встречал. Но умнику пофиг, он нашел слушателя. «Вы не представляете, сколь велика мощь Вселенной, создавшей это природное разнообразие. Даже звезды! Вы же видели звезды?» — обращается он ко мне. Часто киваю головой и открываю рот, готовясь ответить. Но профессор уже вошел в лекционный раж. «Вот звезды! Какие глобальные процессы он отпевает. «Проходят в них. И все они — суть взаимодействия мельчайших частиц. Вы это понимаете?» Просто киваю. «Вот!» Он назидательно качает пальцем. Это движение выводит его из равновесия, и мне приходится придержать его за рукав, что остается без внимания с его стороны. «Гигантские... объекты! И все из мельчайших частиц. Вы представляете?» «Я-то представляю, а вот уважаемый профессор уже нет. Вырубает его». Оперативно появившиеся ассистенты сноровисто подхватывают ударника умственного труда и уволакивают. На мой немой вопрос один из них машет рукой. «Ничего, к обеду очнется. Завтра ни-ни, послезавтра эксперимент. Вот после него...» Ассистент вздыхает. «После очередного провала опять надерется. Вы уж извините. В печали наш док». Кивком благодарю его и иду загружаться. Значит, завтра не-не, а послезавтра он снова тот будет. И не профессор он, а доктор. Запомним. Спокойно продолжаю курсировать, развозя рыбу и сверхпроводники, ожидая окончания эксперимента. Правда, день окончания оного я бы не смог пропустить даже при желании. Все началось с того, что мне не дали добро на посадку. Как обычно, подруливаю к платформе и с 7 километров запрашиваю добро. А мне в ответ: «Ожидайте, все платформы заняты». Я несколько прифигел. «Как это занято? Я же вижу, что они свободны». «Девушка», — говорю, — «милая, как так заняты? Свободны же все, я же отсюда вижу». «Заняты, ожидайте». «Милая», — добавив в голос максимум сладости, отвечаю, — «у меня же груз рыбы, свежий. Она же подохнуть и пахнуть начнет. Ну я по-быстрому, раз и разгрузился, два и улетел. Ну будь же ты человеком, не разоряй нищего торговца, а?» Настраиваюсь уже слезу пустить. «Извините», — она явно вздыхает, — «не могу вам помочь. Сейчас караван с эксперимента вернется, и я вас сразу посажу. Займите место напротив третьей платформы». «Извините, никак не могу. Приказ». Делать нечего, зависаю напротив третьей платформы и жду. Ждать, правда, пришлось недолго. Спустя буквально 5 минут к станции действительно выскочил караван. Пара леди с десяток грузовозов буханка. Хороши машинки, я аж залюбовался. Мне б такую. Только что они тут делать-то будут? С их габаритами на платформу не сесть. Чуть позже, с небольшим отставанием, выскочила пара искателей и сразу на посадку. Большие повисели малость и упрыгали куда-то. Ну а я начал опять про посадку конючить. Получил, спустя еще с десяток минут. Сел, разгрузился, заказал этих полупроводников и в бар. И уже на подходе слышу вопли доктора-профессора. Он, значит, и своих ассистентов, и оппонента распекает. Второй, как обычно, неучи-профан, а первые все как есть поголовно бездари и тупицы. Пока я стоял и прикидывал, заходить или обождать, из бара выскочил один из его ассистентов, тот, который пару дней назад извинялся. Протягиваю ему сигарету. «Что?» — спрашиваю, давая ему прикурить. «Провал опытов ваших». Он жадно затягивается и кивает. «Угу». Расхождение теории с практикой на 18%. «Всего-то?» — удивленно приподнимаю бровь. «Ну, для нашего это катастрофа. А хуже всего...» Парень переходит на шепот, что доцент Даримблдор как раз и говорил о погрешности в 15-20%. Он вздыхает. «Ты это, не лезь туда, подожди до второй, достанется». Пожимаю плечами. «А мне-то что, я вольная птица». Ассистент немного завистливо смотрит на меня. «Да», протягивает он, выпуская дым. «Вольная — это здорово. Только не бей его, а то придется нам тебя, ну, того». «Я? Его?» — успокаивающе кладу ему руку на плечо. «Не буду. Уйду, если в конец достанет». И направляюсь ко входу. «Смотри!» — доносится мне вслед. «Ты обещал!» Захожу. В баре пусто, что естественно для начала дня. За столиком в дальнем углу сидит мой доктор-профессор. Подхожу. Однако. На столе, кроме начатой кружки пива, стоит бутылка с прозрачной жидкостью. Неужто умник мой водочки решил принять? Его ж снесет, тут привычка нужна. Он поднимает свой безрадостный взгляд на меня. «А, это вы, пилот?» — горестно вздыхает. «Пилот-физик». «Ну что вы, профессор?» — отвечаю ему, присаживаясь. «Какой я физик? Так, погулять вышел». «Физикой интересуетесь, значит, физик», — заявляет он и наливает мне грамм так с полста. Тяну рюмку к нему чокнуться, но он отодвигает свою. Так и выпиваем, не чокаясь, как за покойника. «Профессор, а что случилось-то?» — спрашиваю. «Никак погиб кто при испытаниях ваших?» Он мнется, мрачнеет и выдает срывающимся голосом. «Умерла. Моя гипотеза умерла. Давайте выпьем». И наливает по новой, не забыв отхлебнуть пивка. «Милый, так тебя и на одну не хватит». «Погодите, профессор», — притормаживаю его темп я. «Расскажите, что и как. Я, конечно, школьник, но мало ли. А вдруг, так сказать, свежим взглядом?» «Молодой человек!» — он горестно наклоняет голову. «Свежим взглядом! Хотя...» — он резко поднимает голову. «Хуже уже не будет!» И рассказывает. Его лаборатория занималась исследованиями и доработкой дальних сканеров. «Чтобы вот выпрыгнул ты у звезды, запустил сканер, а он тебе сразу все данные. И сколько планет-спутников, и данные по планетам сразу. Какая там мертвая, какая под терраформирование, а на какой колонию сразу мутить можно. Сейчас-то тебе каждый отдельно лететь нужно и поверхностным сканером ее прочесывать. А профессорский, он сразу шлеп, и получите все данные, вплоть до месторождений полезных ископаемых, что на планетах, что в астероидных поясах. Такой сканер просто мечта любого исследователя. Деньги поднять можно, ух, какие!» Но не заладилось. Они эту систему сканировали. И соседнюю, ту, что анархическая. Вот их пара легких крейсеров и сторожила, во избежание. А буханки стандартные модули сканирования таскали, сверяли результаты. И все погрешность вылезала. То планету не так определит, то в составе астероидного поля накосячит. Немного, но ошибочно. Вот, скажем, определит сканер, что планета пригодна для немедленной колонизации. Пошлют колонистов, а там кислорода не 24%, а только 5%. Или температура не плюс 20, а 0. И что людям делать? Вот. «Да», — говорю, проникнувшись проблемой, — «это серьезно». Все время, пока доктор мой это рассказывал, я удерживал его стопку, изо всех сил изображая интерес. Хотя интересно действительно было. Но к концу рассказа упустил этот момент, увлекшись повествованием, а рассказывал он знатно. Я даже позавидовал его студентам. И проф накатил и полирнул. «Вот», — выдохнув, сообщил мне он, — «видите, какая проблема? А этот бездарь, этот доцент... Погодите!» Перебил я его, лихорадочно соображая, как удержать его от третьей стопки. «Погодите, профессор. Так ведь и тут, и у соседей, и звезды-то одного класса». «И?» Он с надеждой уставился на меня. «Ну, обе желтенькие, размер примерно один». «И?» В его взгляде, хоть уже расплывчатым, проявился интерес. «Так может вам более широкое, что ли, ну, тестирование провести? На других звездах?» Он потянулся за бутылкой, но я ее перехватил и, очертив эдакую дугу в воздухе, продолжил. «Может, погрешность связана именно с этим типом звезды? Проверьте на других звездах, уже картографированных, и сравните». Он задумался. Вот визуально было видно, что подобное действие ему давалось в данный момент с трудом. «Знаете», — ответил он мне после небольшой задержки, — «а в этом что-то есть». «Свежий взгляд?» «Опа!» Он уставился на меня практически трезвыми глазами. «У вас какой корабль?» «Искатель», — отвечаю. «Идеально. Но я торговец, не исследователь. Мне деньги зарабатывать нужно». «Вот и пользу науки принесете и заработаете». «Сергей!» — кричит он. Ну, это ему кажется, что он кричит. «Сергей, будьте любезны». Рядом с ним быстро появляется тот самый ассистент. «Сергей», — говорит доктор, направляя на меня руку с кружкой. «Вот этот молодой человек не только привнес свежий взгляд на нашу работу, но и предлагает оказать посильную помощь в реализации его смелого плана. Я прошу вас, обговорите с ним детали». Сергей коротко кивает и жестом предлагает мне пройти с ним. «Ну, что делать?» Встаю и иду за ним. Нам в спину доносится бульканье наливаемой очередной стопки и бормотание. «А что? Свежий взгляд? Различные спектральные классы? Вполне может и быть». Выходим из бара и закуриваем. «Ну?» — слегка наклоняясь ко мне, спрашивает ассистент. «Чем ты там деда поразил?» В двух словах рассказываю о своей идее. «Ты пойми», — пытаясь отговорить его от этой затеи их босса, говорю Сергею, «это ж я так, просто разговор о поддержании для...» — ляпнул. «Разговор о поддержании для...» — недовольно морщится Сергей. «Ты ляпнул, а мне теперь расхлебывать. Но знаешь...» Он затягивается и, выпуская дым кольцами, продолжает. «А в этом что-то есть. Мы-то ограничены были. По договору с Корпой не можем покидать эту станцию и систему. Выход в соседнюю и то с месяц согласовывали. А с тобой...» Второе кольцо дымно расплывается около переборки. «С тобой мы контракт субподряда заключим. И это нашим договором не запрещено». Завистливо провожаю взглядом очередное кольцо. Увы, я так и не освоил эту технику. «Хорошо», — отвечаю после того, как третье кольцо растворилось в воздухе станции. «Заключим этот твой субконтракт. Что по деньгам? Я же вольный. Время, деньги и все такое». «Сколько?» — спрашивает Сергей. «А сколько дашь?» Хоть и знаю, что вопросом на вопрос невежливо отвечать, но когда обсуждается мой заработок, и платящая сторона во мне заинтересована, чего бы и не похамить. «Я?» — Сергей равнодушно выпускает очередное колечко. «Я нисколько. Контора платит. Мне уже надоело тут сидеть. Что мы победим проект, что провалим, все одно отсюда уходим. Месяцем раньше, неделей позже, равнозначно. Так что, сколько? Сколько ты хочешь за работу?» Прикидываю. За один рейс я зарабатываю около 150-180 тысяч. А по времени, ну, где-то пара-тройка кругов за час. Итого где-то 3-4 сотни делаю. Эх, а чего б не попробовать-то? 6 сотен в час. Уверенно рапортую ему и разрушаю очередное дымное кольцо своей струей. На этом? 6 сотен? С нашей станции? Он презрительно смотрит на меня. Не гони. «Ну, как хочешь». Делано нейтральным тоном отвечаю. «Лады, не сторговались. Пойду я. Время, деньги, сам понимаешь». «Погоди!» Он явно настроен на торг. «Ты деду приглянулся, так что давай договариваться. 3 сотни в час. Идет?» «Пошутил, да? 5,5». «5. И 10 систем с разными светилами отсканишь. По рукам?» «И премию в размере... В размере... чтоб такого запросить, чтобы не слишком нагло было. В размере 20% от общей суммы контракта по завершению и сдаче данных». 5%. И так жирно. 15. И я ваш с потрохами и всеми модулями своего корабля. 10. И это моя финальная оферта. Или офер тебе. Надо соглашаться, и я поднимаю руки в широко известном жесте сдачи в плен. «Хорошо». Он согласно кивает. «Но при условии успешного завершения эксперимента. Теперь все? Переоборудование корабля до и после, заправка, ТО, ГСМ, запас продуктов и гигиенических средств до полного. На борт за ваш счет». Вроде ничего не забыл. Он морщится. «Баки зальем, жидкости какие нужно пополним. По жратве хорошо, но без изысков. А пипифакс себе сам купишь. Не хочу, чтобы надо мной потом смеялись, типа «смотрите, это тот, что новый сканер пипифаксом обматывал». «По рукам?» — подтверждаю я, и мы жмем друг другу руки. Контракт подписали быстро. Просто взяли типовой бланк договора найма и забили в него наши реквизиты и условия. Увы, но туалетную бумагу и ароматизаторы воздуха, что в кабину, что в сортир, пропихнуть не удалось. Сергей бдил эту тему. А вот жратву удалось хорошую выбить. Не из ресторана верхнего уровня, но и не армейский сухпай. Забил весь холодильник сутками с почти что деликатесами. Бдительный мой надзиратель, правда, возмущаться начал, мол, зачем мне столько еды? Но я его урезонил непредсказуемостью предстоящих исследований. Если по-честному, то он был прав. Еды я на неделю набрал, а сканить планировал дня 3, ну 4. Но тяга к халяве, она, увы, непреодолима. Переоборудование корабля также не заняло много времени. Сняли самый мелкий грузовой модуль, там как раз раньше стандартный сканер стоял, и на его место воткнули активную двойную головку скан-поиска. Ну, еще в трюме разместили несколько ящиков, как мне пояснил все тот же Сергей, усиливающие, записывающие и анализирующие хренотень. Я не вникал. Маршрут прикидывал. 10 систем отсканить, да еще из числа малопопулярных и малопосещаемых, чтобы, значит, наведения и помех от других кораблей не было. И лететь мне, по моим прикидкам, следовало подальше от обжитого космоса. Но не слишком далеко, а так угадать, чтобы и система уже была откартографирована, и чтобы никого, кроме меня, в ней. Задачка. Выбрался со станции и пошел курсом на окраину. Благо, недалеко было. Прыжков 7-8. У каждой звезды дозаправлялся, благо топливосборник тоже был халявный. Мы его отдельной строкой в разделе доп. Оборудования прописали. Иначе какие нафиг дальние системы? Топлива не хватит. Выбрался на окраину и к первой звезде из намеченного списка. Обычная, красная, с желтизной, звезда средних размеров. Запускаю сканер, новый. Звук, с каким работает сканер, все знают. Эдакое густое басовитое гудение, завершающееся звуком типа как колокол, только глухой, как в вату. Вот и на этот раз. Первичное сканирование завершено. Обрадовал меня комп. Продолжаю жать кнопку скана. Колокола-то не было. Сканирование прервано. Нехватка энергии. Первый раз такое сообщение услышал. Смотрю на индикатор распределителя энергии от реактора. Ох ты ж! Столбец, показывающий питание систем, до этого всегда бывший полным, сейчас разрядился в ноль. Ну, как у оружейного после частой стрельбы. Или как у движков, если форсаж гнать постоянно. Вот ей-богу, в первый раз такое увидел. Перекидываю всю энергию на системы и принудительно выключаю оружейные модули. Снова жму скан. Первичное сканирование завершено. Продолжаю жать, в накопителе еще почти половина есть. Расширенное сканирование завершено, данные сохранены на внешний носитель. Есть первое. Компьютер. Обращаюсь к мозгам своего корабля. Проведи анализ и сравнение результатов сканирования и данных карты галактики. Сообщи процент совпадений. Принято. Комп задумывается, но ненадолго. Данные сканирования совпадают с данными картографирования на 82%. Упс, все те же 18% ошибки. Так можно и без премии остаться. Задумываюсь, как выкрутиться, и машинально зажимаю кнопку скана. Первичное сканирование завершено. Хорошо, сделаю-ка я повторный прогон. Хуже-то не будет. Расширенное сканирование завершено. Данные сохранены на внешний носитель. «Ну а сейчас какой процент?» – спрашиваю. «Данные сканирования совпадают с картой на 90%. «На сколько?» «90%. «Как это? Ничего же не поменялось. Как медленно отползал от звезды, так и ползу. Еще раз. Сканирую, но, увы, и третий прогон дал результат в те же 90%. Интересно, а улучшение показателей на 8% это на премию тянет? Буду торговаться. Прыгаю к следующей системе. Сканирую. Два раза подряд. И, увы, получаю стандартные 82% и 90%. Потолок этой модели сканера? Ну, часть премии я точно заработал. Следующая система. Впрыгиваю в нее и с трудом не сваливаюсь в гравитационный колодец звезды. Точнее, пара звезд. Практически белого сверхгиганта и его спутника, небольшого красного светила. Рву ручку на себя и свечкой взмываю над местной плоскостью эклиптики. Уф, это было близко. Выбираюсь из кресла и иду к холодильнику. За пивом. Стресс снять. Когда ты чуть не поджарился, холодное пиво – самое то. Когда вернулся с пивом, мой кораблик уже прилично отгреб от этой звездной парочки. Разворачиваю корабль носом вниз, все планеты системы как на ладони, аккурат в лобовухе поместились. Нет, конечно, я их не вижу, но компьютер отрисовал, спроектировал их орбиты на лобовое стекло кабины, так что я их как бы вижу, точнее знаю, что они там есть. Жму сканер. Бжжж. Первичное сканирование завершено. Бжжж. Бум. Расширенное сканирование завершено. Данные сохранены на внешний носитель. Ну, что там у нас? Какой процент совпадений? Данные сравнены. Процент совпадений 94. О как! Запускаю повторное сканирование. Увы, все те же 94%. Но результат явно лучше прежнего. Прыгаю в следующую и сразу, не заправляясь, благо еще больше, чем полбака есть, ухожу вниз от плоскости. Почему вниз? А просто так. Сканирую, как только вся система оказывается передо мной. 94%. Приближаюсь к звезде так, что крайние планеты уходят из поля моего обзора. Сканирую. 91%. Хуже. Сканирую от звезды 82%. Стандарт. Ради эксперимента поднимаюсь над плоскостью. Сканирую. 98%. Провести анализ цикла сканирований? Запрашивает меня комп. Чего? В смысле, да, проведи анализ этого цикла. Задумывается и спустя совсем немного времени выдает 100% совпадений. Охреневаю. 100%. То, что я тут насканил, полностью совпало с картографическими данными. Но, профессор, теперь я с тебя не только премию, но и бонус стребую. При экспериментах в следующих двух системах выяснилось, что сканер, кроме того, что он как бы обшаривал все вокруг, имел наибольшую, что ли, чувствительность прямо по курсу, эдаким расширяющимся конусом. И для получения наилучшего результата требовалось провести сканирование из трех точек – из центра, снизу и сверху от плоскости системы. Понятно, что тут нет ни верха, ни низа, но так понятнее. Мне, по крайней мере. Так что, хоть я и провозился со следующими сканами дольше, но результат 100% обнадеживал. Проверил теорию еще на нескольких системах. Работает. А мне вдруг скучно стало. Все, кончилась загадка, пошла рутина. Даже спать захотелось. Хотя, возможно, это от пива. В предпоследней системе, после того, как процент совпадений составил очередную сотку, решил малость поразвлечься. Интересно стало, а что будет, если я этим конусом, там, планету отдельную или кольцо астероидное, того, просвечу? Выбрал из списка планет ближайшую с поясом кольцом и к ней. Сближаюсь с планетой со стороны ее полюса. Какого, южного или северного, мне не важно. Мне важно так встать, чтобы планета и кольца чуть-чуть не доходили до края примерно очерченной области. Запускаю сканер. «Начато сканирование указанной области пространства», — рапортует мне комп. «Указанный? Это еще что? Я ничего не указывал». «Бжжж. Первичное сканирование области завершено». «Бжжж. Бум». «Расширенное сканирование области завершено». «Данные сохранены на внешний носитель». «Компьютер», — обращаюсь к нему. «Что сканирование показало?» «Обнаружены объекты. Классифицировать?» «Валяй». «Обнаружено наличие металлов». И высвечивает на лобовом стекле табличку. «Никель 18%, железо 24%, уран 5%, платина 3%, бериллий 1%, серебро 12%, золото 1%». Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Это ж какие деньжищи-то в руки прут. Сами. Сейчас быстро заканчиваю сканирование. То, контрактное. Отсканю себе пару-тройку поясов и копать. Даже пивом подавился. Пришлось сделать паузу. Пока отпивался, торпеду чистил. «Компьютер?» Наверное, даже заискивающим тоном говорю. «Выведи на экран места скопления перечисленных металлов. Комп задумывается, и спустя миг кольцо подо мной дополняется кружочками с указаниями мест наибольшей концентрации металлов. Жадно пробегаю взглядом. Слишком много информации. «Убери железо», — задумываюсь, — «и никель, и серебро. Эти металлы на биржах копейки стоят. Уж если играть, то по-крупному. С изображения кольца исчезают все, абсолютно все маркеры». «Эй, погоди, а где золото, платина, бериллий?» Концентрация данных металлов в среде кольца низка. Невозможно определить значимые места скопления. А счастье и богатство было так близко. Ну да ничего. Не свезло с этим поясом, свезет с другим. Прыгаю к последней системе. Сканирую 100%. Внешний накопитель заполнен, информирует меня комп. Программа эксперимента завершена. Модуль сканирования переводится в походное положение. По спине начинают ползать мурашки. Что, вот так вот и все? Откачал, отсканил десяток и все? А как же я? А мое богатство? Ну, доктор, ну, сука, со своим Сергеем. Просматриваю последний результат сканирования. Увы, поясов тут нет. Непруха. И когда? Почти на грани счастья и всего такого хорошего. Хотя, успокаиваю себя, контракт-то я выполнил. Выполнил. 5 миллиончиков получу? Получу. Премию за успешное выполнение дадут? А куда они денутся? А это еще 500 000. Итого гарантированный приварок в 5,5. Все ж деньги. Если еще и бонус вытребовать за методику скана, вполне до 6 дотяну. Но какой шанс пропал? Один раз такое бывает и в походное положение. Гады. Уныло прокладываю курс на научную станцию. Прыг-заправка, прыг-заправка. На душе, ну, вы сами понимаете, не птички поют, а гадят. И не птички, коровы со слона размером. Во время одной из заправок чисто машинально прижимаю мизинцем кнопку сканирования. Модуль сканирования переводится в рабочее положение. Готовность к работе через 3, 2, 1. Модуль готов к работе. Что? Для проверки сканирую. Работает. Внешний накопитель заполнен. Куда сохранить результаты? Да никуда. Мне эта система не нужна. Ну и тормоз же я, мог бы и сразу проверить. А нет, повелся на рутинное системное сообщение. Резко меняю курс и возвращаюсь в прежние никому не нужные системы. Ну, сейчас покопаемся. Система с гигантской мертвой фиолетовой звездой. Сканирую, планет не обнаружено. Прыжок, красный карлик, планеты есть, камней нет. Дальше, дальше, быстрее. Пытаюсь себя остановить. Куда спешить-то? Я только 3 дня, как от ученых, улетел. Еды той вкусной, завал, пива много. Да и в конце концов, сухпай есть, почти месячный запас. Но, увы, жажда наживы подгоняет. А вдруг кто-то еще тут ищет? Но ведь это единственный пока такой сканер. Пытаюсь урезонить себя я. А если нет, может, проф их несколько сделал? А? Возражает моя жадная и алчная сторона. Да ну, вряд ли. Все одно, нужно больше золота, больше платины, бериллия. Сейчас разведаем, потом быстро, как накопаем, да как продадим. Сдаюсь под напором темной составляющей. Прыжок, обычная красная звезда. Быстро сканирую в направлении от нее. Мне сейчас точность не важна. Есть планета с кольцом, двигаю туда. Я над полюсом, сканирую. Железо, никель, немного меди, крохи вольфрама и платины. Порожняк, короче. Прыгаю в следующую. Скан. 2 кольца у 2 планет. Проверяю первую. Пустые камни и немного железа. Ухожу ко второй. Та же история. Прыжок. После проверки, наверное, 5-й системы, моя жадность дает слабину и признает, что найти что-то путное сложно. Сам с собой договариваюсь, еще одну и назад. Хватит уже, напрыгался. Да и пиво заканчивается. Как-то я не экономил. Но тут у меня опять началось раздвоение сознания. И это всего-то после 3-4 дней в одиночестве. И как эти картографы по полгода в одиночку выдерживают? Или они психи все поголовно? А давай еще парочку систем проверим. Не ослабляет напор моя жаба. А вдруг свезет и... И что? Отвечаю. Что, золотой астероид найдем? Ага. Нет, пиво кончается. Всего две упаковки осталось. Но мы чуть-чуть совсем. Пару маленьких системок проверим и сразу назад. Мы же быстро. Да надоело уже. Контракт надо сдать, деньги получить. А если спросят, по какой надобности сканер гонял? А если не спросят? Банк эксперимента заполнен. А где мы катались, так кого это волнует? Мы же вольные птицы. Да и быстро сделаем, чик-чик и готово. Нет. Да не дрейф, никто не заметит. Хорошо, еще одно. Три. Три — хорошее число. Две. Три. Да и прыгай уже давай, чем шизофренией мучиться, давно б уже все четыре проверил. Прыгаю. Лимонно-желтая звезда. Сканирую. Есть пояс. Мчусь туда. Увы, но снова облом. Никель, вездесущее железо с небольшими процентами серебра. Прыжок. Старая фиолетовая звезда. Опять. У нее ни заправиться, ни поживиться. Одна планета-то есть, но без колец. Простой мертвый кусок камня. Моя жаба начинает включать задний и более не препятствует моему возвращению домой. К гарантированным бабкам и к спокойной торговой прибыли. Все же делаю еще один прыжок. Просто желтый карлик, как у меня дома. Сканирую. У второй планеты есть кольцо. Неспешно позевывая, двигаюсь к ней. Сканирую. «Ну что там?» — спрашиваю у компа, попутно просматривая галактический атлас системы. «Хм, а эта звезда, точнее вот эта, подо мной планета, помечена как плановая к терраформингу. Империей. Через 17 лет». «Да, и кто в такую даль попрется?» Меж тем комп выдает очередную табличку с составом камушков. «Читаю. Никель, медь, железо, железосталь, палладий, висмут — все крохи. Пусто. Пора домой двигать. Тянусь к атласу. Сталь? Какая нахрен сталь? Это же не природный ресурс. Искусственный. Поворачиваю кресло к экрану. До этого я полулежал, развернув кресло налево и удобно устроив ноги на выступе обшивки левого обзорного экрана. Компьютер, какая сталь? Стандартная корабельная сталь, процент углерода... Комп начинает перечислять добавки. Отставить? Выведи на экран место данного месторождения. С легким щелчком на поясе, окаймляющем планету, зажигается маркер. Не лучшее место, практически в центре каменного пирога и близко к планете. Опасно? Да, но и интересно, что же там может быть. Воображение рисует... Рисует. Да ничего оно не рисует. Чай не ребенок уже. Пиратский галеон, набитый слитками бериллия, как-то не верится. Скорее всего, какой-то древний шахтер или разведчик. Обломки его, чтобы быть точнее. Или зонд терраформирования, разведки планеты. Ее же определили как пригодную. Вот и Атлас подтверждает. Базово пригодно, необходима легкая атмосферная коррекция. Скинут с орбиты с десяток атмосферных заводов, переработают углекислоту в кислород, добавят мальца азоту и все, можно транспарант вешать. Колонисты, welcome! Пока я так рассуждал, мой корабль начал аккуратно углубляться в каменный хоровод. Дело несложное и не опасное, если не наглеть и не зажимать газ. И это только со стороны кажется, что камни сплошной стеной стоят. На деле между ними большие просветы, относительно большие. В данном конкретном случае моему искателю как раз. А вот кораблику покрупнее сложновато будет протискиваться. Пока медленно ползу к цели, огибая здоровенные булыги, запрашиваю комп. Примерный объем, масса, габариты месторождения. Что есть? Ориентировочная масса стали 1800 тонн. Ого, это явно не зонд. Шахтер приблудно покойный. Не, это уже не подходит. Леди, если ее кто-то вдруг решит превратить в шахтера, и то всего 400 тонн. А вдруг и вправду галеон? Не. Гоню от себя эту мысль. Сканер только сталь засек. Было бы в трюмах там, ну, золото или бериллий, выдал бы информацию. Но решаю уточнить. Все одно еще почти 40 км пилить. И это по прямой. А я такие вензеля выписываю. Комп, спрашиваю. Кроме стали, какие еще металлы в больших количествах присутствуют? Задумывается, но отвечает быстро. Примеси прочих металлов незначительны. Облом. Если это и галеон древний, то только с пустым трюмом. Хотя, а если там алмазы? Они же не металл и не определяются сканером. Комп меж тем продолжает и своим продолжением разбивает мои надежды в прах. Имеются незначительные примеси алюминия, органики, древесина, органики, ткань, медь, кварц, кремний, бериллий. Он готов продолжать долго, но я прерываю его. Все ясно, хватит. Комп умолкает. Еще 20 км. Ползу. И все же, что там? И пиво не попить. Попробуй отойди от джойстика. Моментом в камень влетишь. К середине-то пояса плотность повысилась конкретно. Пару раз пришлось задние врубать и искать проход. Уж очень близко камни висели друг к другу. Может, и протиснулся бы, но зачем рисковать? 10 км. Плотность камней увеличивается. Они уже просто стеной стоят. И мне приходится усиленно маневрировать, дабы отыскать лазейку в этой мешанине. Бортовой сканер, увы, оказывается бессильным показать мне что-то внятное. На том месте, куда обычно проецируется картинка корабля цели, или станции, или камня, который вы собираетесь распилить своим шахтерским лазером, просто мешанина. Мелькают какие-то всполохи, змейки, молнии и прочие мечты художника-авангардиста. Непонятное, бессмысленное и бестолковое. 5 км. Был бы тут чистый космос, уже бы увидел свою цель. Но тут только камни и камни. 2 км. С трудом нахожу в скоплении узкую щель и медленно протискиваюсь внутрь. Как ни старался, зацепил-таки за выступ, внезапно выскочивший на меня после уклонения от его брата сверху. Корпус протестующе заскрипел. Весьма, надо сказать, пугающе. Поле слетело на 2 позиции, но я протиснулся. К моему облегчению это оказалось последним испытанием. Камни резко расступились, и облет последнего, закрывающего мне мою цель, прошел совсем штатно. 500 метров. Огибаю последний камень.